Волшебница была в довольно вызывающем платье, изначальный цвет которого я не брался определять, сейчас оно было насквозь пропитано кровью хозяйки. Спустив его с плеч красотки примерно до уровня пояса, волшебник седьмого ранга с сединой в волосах, держал одну руку между груди магички, а другой сжимал короткий посох. Маги крови сами по себе довольно неплохие врачеватели, уступающие лишь целителям, специфика школы волшебства располагает. Тот, чья магия связана с кровью и жизненной энергией живых существ, просто не может не разбираться в том, как помочь раненому или больному живому существу. Вот только сейчас вражеский эскулап замахнулся на задачу не по своему плечу. Урон, нанесенный моими красными молниями и все еще содержащий отголоски моей силы, успешно сопротивлялся всем его попыткам хоть немного исправить ситуацию. И, кстати, теперь окончательно понятно, почему они не использовали никакой пространственной магии. Подобные переходы создают определенную нагрузку на энергетику человека. Здоровому от нее ничего не будет, максимум немного ухудшится самочувствие. А вот для того, у кого такие раны, как у лежащей на земле женщине, подобное могло оказаться фатальным. И ранг тут никак не поможет. У нее, в первую очередь, ранена энергетическая система организма, и внешнее давление на нее грозит несовместимыми с жизнью осложнениями. Конечно, давление бывает разным, то ли путь Кристина или кто-то ее уровня, и никаких проблем бы даже у столь израненной персоны не было. А вот если использовать порталы на основе других магических сил, эффект будет весьма значительным. А у артефактов обычно отсутствовала возможность что-то сделать с этим самым давлением. Все же магические предметы, даже самые лучшие, сильно уступают человеку в гибкости. Даже будь у них артефакт переноса на основе пространства, это бы ничего не изменило. Троица же оставшихся чародеев находилась на соседнем сухом островке, занятая деконструкцией здоровенной магической фигуры, от которой так и несло демонами и инферно. Фигуры, в центре которой лежало на светящихся незнакомых мне рунах 11 кроваво-красных кристаллов, от которых я ощущал столь чудовищные эманации боли, страха, ужаса, отчаяния и горя, что на миг растерянно отшатнулся и сделал полшага назад от неожиданности. То, что я чувствовал, значительно превосходило какофонию нечеловеческих страданий, что мне довелось ощутить от артефактов цинь, наполненных плененными душами. Что это, мать вашу, за мерзость? Голос сам собой сорвался на злой, хриплый рык. От моего вопроса чародеи вздрогнули, с испугом уставившись на нежданного гостя. Впрочем, это не помешало им сходу начать активно действовать. Возившийся с раненой волшебник тут же накрыл себя и свою пациентку куполом защитных чар, тогда как троица его коллег, бросив свое занятие, рванули к нам. Двое мужчин стремительно сплетали совместное атакующее заклинание, выглядящее как сияющая багровая сфера. Третья на ходу активировала какой-то артефакт перемещения. Правильно оценив ситуацию, они поняли, что единственный шанс на спасение для них — это рискнуть жизнью своей предводительницы и все же переместиться подальше отсюда. Волевым усилием, без сплетения чар, я надавил на начавший активироваться артефакт. Смесь из моей маны и силы души прервала процесс, просто задавив, сковав магию предмета превосходящей грубой мощью. В багровую сферу ударили красные молнии. Я вмешался в не успевший завершиться процесс формирования атакующего заклинания магии крови собственной магией этой же школы, просто дестабилизировав его и заставив рассеяться в яркой, но безвредной вспышке. Защитный купол архимага тоже еще не успел сформироваться до конца, а потому мой пинок, усиленный чарами, разнес его вдребезги. А уже следующим движением я пяткой копья сломал волшебнику руку и отбросил от тела их предводительницы. Троицу, что все еще летело к нам, вбило прямо в болотную жижу рухнувшими сверху сине-фиолетовыми молниями. Содрогающиеся от боли тела скрылись в глубине вонючей трясины. Я ударил далеко не в полную мощь, и тела архимагов, весьма крепкие сами по себе и обладающие неплохой природной сопротивляемостью к магии, да еще и защищенные соответствующие их рангу броней, не пострадали. Я же застыл, с трудом гася вспыхнувшую в груди ярость. Пепел, я, конечно, не сомневаюсь в твоей разумности, но на всякий случай повторю, все шестеро мне нужны живыми, напомнил мне об условиях нашей сделки Маргатон. Только поэтому я их еще не поджариваю в своих молниях, друг мой, ответил я, только поэтому. Глава 13. Передача Маргатону его оплаты было делом муторным и отнюдь не мгновенным. Перенести человека, пусть даже и мага, В иное измерение вообще задача весьма сложная и полная опасностей. Как нас берегут от различных межмировых сил и сверхсущностей законы Творца, точно так же они, как бы это парадоксально ни звучало, берегут обитателей магических планов бытия от смертных. И если кому-то кажется, что это звучит нелепо, мол, чего тех же богов от обычных людей беречь, что смертные колдуны вообще способны противопоставить практически бессмертным и несопоставимо более могущественным сущностям, то спешу вас заверить, способны и еще как. Я ведь уже не раз упоминал, что моя память и знания восстанавливаются во все большем объеме, верно? Так вот, всплыло у меня в голове теперь знание о том, в чем была причина конфликта забытых с Эдемом. Возможно, однажды я поведаю и эту поучительную историю, но сегодня остановимся на одном, самом важном для нас обстоятельстве, забытые, еще до того, как достигли зенита могущества своей цивилизации, придумали немало интересных способов использовать с выгодой для себя защищающие смертных законы Творца, пользуясь тем, что последние от них не защищены. Забавный факт, который лично меня лишний раз убеждает в том, что Творец-Всесоздатель был прав, назвав нас лучшими своими творениями, единственный раз после того, как он даровал свободу воли всему, что сотворил, а не одним людям, как некоторые утверждают, лишь мы смогли сделать нечто такое, что заставило нашего общего отца вернуться из Рима вмешаться в любовно созданный им мир. И этим вмешательством как раз и стали законы Творца, защищающие сами магические измерения и их обитателей от нас. И, признаюсь честно, это знание заставляет меня безмерно гордиться своей расой. Как бы ни хорохорились все эти почти вечные уроды вроде разных духов, богов и прочих, как бы ни пытались внушать нам свое величие и нашу ничтожность, а факт есть факт, Творцу пришлось лично вмешаться, чтобы спасти этих самоуверенных мудаков. Именно поэтому, кстати, я не признаю никаких богов, не верую и вообще считаю их обычными, просто разожравшимися и чрезмерно самоуверенными магами, то бишь ровней, для меня есть лишь Творец-Всесоздатель, а все остальное я не признаю. Займусь их отправкой к тебе после того, как разберемся с демонами, сказал я Марготону, пока пусть побудут с остальными пленниками. Хорошо, покладисто согласился владыка крови. Как поступим с камнями? Я готов принять их в уплату оставшегося долга. Ишь, какой скромный, одолжение мне делает, оплату камнями он милостиво готов принять, усмехнулся я. Нет уж, дорогой мой друг, что делать с камнями я решу после битвы. Но одно могу сказать сразу, все тебе не достанутся. Мы ведь не прописали четко, сколько ты мне должен будешь доплатить помимо этих шестерых магов, напомнил посуровевшим тоном владыка крови. Ты ведь понимаешь, что цена может разниться от твоего поведения, и очень, очень сильно разница. Ага, согласился я, а еще понимаю, что выше определенного лимита ты цену поднять все равно не можешь, и мне вполне по силам ее выплатить. Зато после этого ни единой капли праны, ни единого призыва и ни единого контрактора в этом мире у тебя уже не будет, я буду из принципа обращаться к кому угодно, кроме тебя. Да, это будет не так выгодно, удобно и надежно, но если мы с тобой пойдем на принципы, то мне есть, кем тебя заменить. А вот тебе меня, учти, я прекрасно понимаю, как важно и выгодно тебе заиметь доступ в еще один мир, так что фразой про то, что это для тебя мелкая потеря, ты меня не обманешь. Все-таки ты самый наглый, жадный, бесчестный и мерзкий сукин сын из всех смертных, с кем я имел дело, проворчал он. Лезть тебе тоже не поможет, сурово ответил я, даже не надейся, мы с владыкой крови, пожалуй, даже друзья, после всего, что было в этом мире точно. Однако это ничуть не мешает ему периодически проверять границы дозволенного в наших отношениях. Если бы это был кто-то другой, кто-то из людей, например, я, скорее всего, отвечал и действовал на это в разы жестче. Однако не безосновательно, надеюсь, считая себя не самым последним знатоком законов мира духов, магических планов и прочих существ, обитающих в иных областях Вселенной, я давно понял и принял одну важную вещь, о которой очень часто забывают многие следующие этой тропой магического искусства и частенько от этого страдающие, эти существа отличаются от нас, не так сильно, как кажется изначально непосвященным людям, схожего в нас тоже много, значительно больше, чем различий. И когда разного рода призыватели духов или любители заключать сделки с обитателями магических планов вроде меня осознают это, многие из них допускают большущую ошибку, начинают воспринимать их как людей. А это неверно, они иные, и это не хорошо и не плохо, это часть их природы. Марготон – повелитель крови. Причем повелитель не по праву рождения, который уже появился таковым, а тот, кто прошел очень долгий, опасный и сложный путь к вершинам могущества. А это, уверяю вас, намного сложнее, чем достичь вершин магии в мире людей. Он хищник, альфа-хищник, который обладает острейшим разумом, огромным опытом, значительными ресурсами и большими возможностями, и хоть общение с людьми, в том числе со мной, оставило на нем свой отпечаток, ибо как нас меняют подобные контакты, так и их тоже, суть его осталась неизменной. И тем ценнее то, что обладает достаточной силой воли и желанием, чтобы вести себя со мной честно. Вспоминая пройденный путь, я понимаю, что было как минимум несколько моментов, когда он мог запросто поглотить меня, хотя бы потому, что первые несколько раз, когда я использовал его силу в этом мире, я еще помнил не все подробности того, как именно надлежит обеспечивать безопасность подобных сделок. И это поглощение позволило бы ему забрать мое воплощение магии, бесценный для него ресурс. Но он этого не сделал, а потому его временами прорывающиеся попытки даже не прогнуть, а выбить себе условия более выгодные, чем было бы справедливо, я воспринимаю спокойно. Как минимум, подобными стычками он дает выход той части своей природы, которую держит в узде. Я начну волноваться как раз тогда, когда он прекратит подобные попытки. «Да не переживай ты, получишь ты эти кристаллы», — со вздохом обратился я к нему. «Может, не все, но часть точно. Просто меня волнуют заключенные здесь души, я хочу освободить их, прежде чем распоряжаться кристаллами. Тогда понятно. Что ж, не понимаю, зачем тебе возиться с этими неудачниками, но мне эти души тоже не принципиальны, так что разберемся», — помолчав, ответил владыка крови. «И да, хоть лагерь и сокрыт, но камни все равно с собой забери. Как только инферналы начнут драпать, их высшие первым делом наведаются за камнями. Зуб даю, как говорят в этом мире. У тебя нет зубов», — улыбнулся я. «И где ты это услышал? Один из твоих старших магистров-простолюдинов пытался мне таким образом доказать, что он надежный малый и ему можно давать силу в долг без договора и гарантий. Ушлый, надо сказать, тип, и туповатый, раз позволяет себе так общаться с владыкой крови. Тот ведь и прибить может за дерзость, они на брудершафт не пили, чтобы терпеть подобное отношение. Вроде в последнее время непонятных смертей среди старших чародеев не было, но надо бы, на всякий случай, уточнить». Отдав пленников Марготону, он держал их в созданном в этом мире пространственном кармане, и сложив кристаллы уже в свой, куда они едва влезли, я взлетел и направился в тыл демонической орде. Раскинув восприятие, я быстро наметил себе первую жертву, мелочиться и заниматься толпами слабосилков я не собирался. Пока еще действует заплатка на ране и я силен, надо использовать преимущество сделки по полной. Мой выбор пал на высшего демона, наседающего на Каменева. Багрянин в поединке со своим противником держался молодцом, орудуя, к моему удивлению, достаточно отточенными приемами магии восьмого ранга и имея пусть не очень огромный, но весьма универсальный набор чар. Видимо, когда Сергей Юрьевич получил восьмой ранг, второй император взялся лично подтягивать уровень компетенции своего почти фанатично преданного вассала, и сделал это на совесть. Да и результат обучения и тренировок ему было где закрепить. Со стороны Цинь тоже не манекены для битья воевали. Износевшие на нашу летающую крепость троицы высших парочку взяли на себя два сильнейших из отправленных Марготоном духа крови, которые хоть и чувствовали себя в нашем мире поувереннее инферналов, но тоже были не в лучшей кондиции, да и в целом эта парочка духов была пожиже в коленках, чем порождение инферно. Однако все равно своих противников уверенно теснили, ведь возглавляемая Гришей моя личная дружина, которую он не один месяц нещадно гонял на тренировках и которая поглощала мои деньги, ресурсы и артефакты как не в себя, наконец показала первые значимые плоды этих вложений. Дружинники бились невероятно слаженно, синхронно выставляя совместную защиту, когда надо, отступали, не принимая прямого столкновения, маневрировали, выискивая максимально удобную позицию и момент, а найдя, также совместными усилиями отвешивали непрошенным гостям увесистые оплеухи. Били они и самих высших, но не забывали и об их свите из высокоранговых тварей. Не обладающие и толикой слаженности моих людей демоны, несмотря на численное превосходство и наличие четверых обладателей седьмого ранга против одного, у моих воинов постоянно несли потери в одностороннем порядке. Дружинников было значительно меньше, 200 мастеров, полсотни младших магистров, пятеро старших и их командир архимаг, всего 256 человек, против примерно 6 или даже 700. Это была впечатляющая демонстрация старого, но актуального во все времена тезиса: порядок бьет класс. При этом Гриша в благородство играть даже не пытался, беззастенчиво используя духов крови как щит и даже не думая тратить силы дружины на их прикрытие. Хладнокровно, расчетливо, жестко – вот три слова, которые лучше всего описывали его стиль ведения боя. Хорош, поганец, дюже хорош, все же я правильно тогда сделал, обменяв регалии Дороховых на этого упрямого барана. Он определенно дал мне больше нескольких артефактов, пусть даже и весьма высокого качества. Третий же демон, вместе с целым полчищем подчиненных, пытался взять штурмом нашу крепость. В ответ по ним активно лупили изо всех орудий и всей доступной боевой магии, уверенно принимая на куда более прочные, чем у нашего линкора, щиты все попытки твари нанести значимый ущерб высшей магии. А вот Каменев был довольно плох, единственным плюсом его положения было то, что Петя во главе отряда из нескольких архимагов и трех десятков старших магистров, при поддержке змея и еще 5 судов, 4 эсминцах и 1 крейсера, сумел оттянуть свиту твари и сейчас успешно ее истреблял. На этом положительные моменты для скороспелого мага заклятий заканчивались. Главной проблемой в данный момент был куцый и убогий арсенал боевой магии. Он владел на данный момент лишь 4 заклинаниями 8 ранга, тем самым огромным каменным колом, с которого он начал битву, полем гравитации, призванным в идеале остановить и сильно придавить противника, ну или на худой конец хотя бы просто замедлить. Еще имелась гранитная сфера, чары создавали вокруг заклинателя здоровенный каменный шар, в центре которого находился маг. Особенно хороша данная сфера против физических атак, весьма достойно держит и чисто энергетические удары. Из минусов – почти нулевая мобильность, по меркам битв архимагов и магов заклятий, так-то перемещаться в ней чародей способен, и почти полное бессилие против магии разума и ударом по ауре и энергетике. Ну и четвертое, каменный дождь, совсем уж бесполезные подобном поединке чары. Площадное заклинание, поражающее на довольно приличном участке, но по меркам 8 ранга, значительно ниже среднего и абсолютно бесполезное против равных по силам. Впрочем, это общее правило для большинства площадных чар. Его противником был огромный, около 30 метров в длину, совмещающий в себе черты гуманоида и таракана высший демон. Прямоходящая тварь с головой, торчащей прямо из плеч, без всякого намека на шею, со злой, перекошенной человеческой рожей, с торсом человека, на котором красовались отчетливые 8 кубиков. Хотя в его случае, кубов пресса и вместе с тем жученой спиной, закрытой прочным хитиновым панцирем. 3 пары конечностей, нижняя пара человеческая и 2 верхних жученые, и ноги гуманоида, с черными жученными частями и светло-коричневыми человеческими, парой здоровенных усов вибрис с пастью, что буквально была способна растягиваться от уха до уха, он вызывал у меня омерзение, грубая, уродливая поделка на жука и еще более мерзкая, на человека. Не люблю я инферналов, ну что поделаешь, не люблю. Они вот нас любят, но есть важный нюанс – любит в гастрономическом смысле, а это, знаете ли, не способствует возникновению дружелюбных взаимоотношений. Гранитная сфера, внутри которой укрылся Каменев, была около 5 метров в диаметре, и 30-метровый высший демон, пытающийся выковырять оттуда засевшего внутри волшебника, смотрелся забавно. Со стороны выглядело, будто взрослый мужик с мячиком играется, словно вторя моим мыслям. Раздраженный здоровяк выпрямился, опираясь на послушно сгустившийся под его ногами воздух, и со всей дури зарядил ногой по сфере. А во, да он прям мысли мои читает. Каменева унесло назад метров на 300, и чародею стоило значительных усилий успеть остановить свой свободный полет, еще бы пара десятков метров, и он со своей сферой разнес бы один из наших эсминцев вдребезги. На гладкой каменной поверхности появилась первая трещина, и обрадованный жучара бросился вперед. Бедолагу Каменева было впору пожалеть, единственное свое атакующее заклинание 8 ранга он в этом бою применить не мог, ибо оно слишком долго создавалось и от него было слишком просто увернуться, а магия 7 ранга, в принципе, в руках мага заклятия она была вполне способна пришибить конкретно этого врага, Все же пятерка тварей, возглавляющих Орду, хоть и была из числа высших демонов, но шла по нижней планке подобных созданий. Да вот беда, Каменев и архимагом был посредственным, и доступные ему чары седьмого ранга даже до среднего качества среди заклинаний этого уровня не дотягивали, а подобным высшего даже не ранить. Вот и оставалось бедолаге сидеть в своей скорлупе, стараться давить таракана гравитацией и молиться, чтобы кто-нибудь поскорее расправился со своим противником и пришел ему на помощь. Эсминец, чудом избежавший крушения, принял самое разумное решение в данной ситуации, плюнув на все, взял курс левее и, не обращая внимания на лезущих на абордаж демонов, в режиме максимального ускорения полетел куда глаза глядят. И пусть из-за этого маневра о прицельном огне из орудий можно было забыть, пусть бойцам на палубе стало сложнее сражаться с монстрами, тяжело одновременно драться и пытаться не улететь за борт, однако все эти проблемы меркли в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре схватки титанов. Тут бы тяжелый крейсер, скорее всего, предпочел бы ретироваться, что уж о судах поменьше говорить. Таракан, тоже увидевший трещину на сфере, издал тонкий, неслышный обычному человеческому уху писк, в котором сквозило радостное предвкушение, возможность сожрать пусть слабого, но чародея восьмого ранга для столь слабого высшего была просто подарком судьбы, и ради подобного куша он готов был и на больший риск, чем оставаться в начавшем скверно складываться сражении. Его цель была проста и понятна: выковырить из камня засевшего там смертного, сразу же сожрать и драпать что есть мочи, пока люди заняты разгромом демонической орды. Я все это время все так же находился под чарами сокрытия и с приглушенной аурой. В принципе, вступи я сейчас в бой с этой тварью, я довольно быстро возьму верх, у меня осталось слишком много сил, чтобы у подобного ничтожества был шанс. Однако зачем усложнять и устраивать честный поединок, когда есть шанс сберечь силы и время? Это, конечно, не мой стиль, но попробовать определенно стоит. Вытянув вперед правую руку, я на манер пистолета навел указательные средние пальцы на таракана. Тот, взяв в нижние, человеческие конечности сферу, уже расковыривал ее парой верхних, не обращая внимания на отчаянные попытки сопротивления Каменева. Маг бил всеми доступными ему чарами седьмого ранга, давил гравитации, пытался нарастить дополнительную защиту, но все это было бессмысленно. Запаниковал волшебник, потерял голову, а ведь мог спокойно и уверенно сотворить над башкой потерявшей осторожность от возбуждения твари свойстометровый каменный кол и вогнать его демону прямо в башку. Ну да ладно, надо будет после этой заварушки заняться расширением его арсенала заклятий. На кончиках моих пальцев забегали многочисленные разряды, черные, золотые, желтые. Секунда, вторая, третья. Перед моими пальцами сформировалась небольшая, но плотная черная шаровая молния, потрескивающая золотыми и желтыми разрядами. Сжать и уплотнить магию. Еще, еще, теперь сенсорика. Закрепить на таракане. Ощутивший коснувшиеся его энергетики чары демон, не ощутив в них прямой угрозы, лишь раздраженно дернул здоровенными усами и, не отвлекаясь от основного занятия, бросил вокруг сканирующую волну. Мне даже не пришлось ее искажать или отводить, она просто не достигла меня. За миг до того, как чары ударили, инсектоид вскинул свою уродливую башку. На карикатурном, гротескном лице отчетливо прорезался испуг, мгновенно вытеснивший радостное возбуждение от столь лакомой добычи. Он рванул вниз, буквально проламывая воздух от скорости. Страх придал твари дополнительных сил. Вспыхнул коричневым светом панцирь на спине. Демон осознал, что увернуться от удара не выйдет, и решил принять его на самую прочную часть своего тела, вложив всю силу, что успел собрать, в укрепление и так почти несокрушимого демонического хитина. Черный, сжатый до состояния прямого и плотного луча, окутанного искрящимися разрядами золотых и желтых молний, тонкий черный столб в руку взрослого мужчины толщиной протянулся от моей руки до спины демона. Коричневое сияние продержалось целую секунду, но затем лопнуло вовнутрь, как оконное стекло от удара булыжником. Чернота задержалась на панцире, выигравшему удирающему с истошным криком высшему демону еще две секунды, а затем, пробив себе путь внутрь, столб черноты разделился на десятки мощных разрядов черной молнии, что попросту выжгли изнутри таракана переростка. Один удар, одна победа, недурно. Из окончательно распавшейся сферы вылетел Каменев. Сбросивший свой визуальный возраст лет до 40, мужчина дико вращал глазами, большими глотками вдыхая воздух. Было видно, что он уже успел попрощаться с жизнью. Каменев трусом не был, однако, как и любой ветеран приморской компании, отчетливо представлял, что за участь ждет того, кто стал кормом для демона. Такое кого угодно заставит понервничать. «И вновь я ваш должник, Аристарх Николаевич», — обратился он ко мне посредством телепатии. «Вы вернулись как нельзя вовремя». «Ни за что», — равнодушно пожал плечами я, сплетая новое заклятие. «Давайте оставим церемонии и выражения благодарности на потом, друг мой, у нас еще много работы». «Да, конечно», — поспешно согласился чародей. «Однако, вопреки моим словам, работы у нас выдалось немного. Сколь бы тупы не были инсектоиды, однако совсем уж безмозглыми не были даже они. Их мозгов вполне хватило на то, чтобы родить достаточно очевидную мысль. Если неожиданно появившийся враг с одной атаки убивает высшего демона, значит, очень скоро он убьет и остальных. Первыми сбежали самые сильные, а потому самые умные из тварей, демоны с 4 по 7 ранга. Вместе с ними, едва ли не раньше всех, хотели слинять и оставшиеся высшие, но им пришлось задержаться. Приободренные бегством свит генералов демонического воинства, противостоявшие им все это магии духи крови удвоили усилия. Без своих свит из тварей от 5 до 7 ранга большие шишки резко убавили в боеспособности. Тут уж и твари попроще начали драпать во все стороны, и бой превратился в побоище. Сбежать сумела в лучшем случае 5-я часть тех сил, которыми нас атаковали. Из 5 высших выжить и удрать от нас сумел лишь один. Все нападавшие маги были надежно упакованными пленниками, пришла пора опускать вниз эскадру, подсчитывать потери, заниматься ранеными, организовывать достойное погребение нашим павшим парням и девчонкам, чинить поврежденные суда и, конечно же, собирать и распределять трофеи. В общем, я приказал разбивать нормальный, полноценный лагерь, в котором намеревался пробыть не меньше недели. Была мысль расписать тут историю с забытыми причиной возникновения законов Творца, защищающих обитателей магических планов, но мне показалось, что в главе и так слишком много воды, поэтому не стал этого делать. Если кому-то будет интересно, могу вставить ее в следующую главу, она займет 5-7 тысяч знаков максимум. И да, низкий поклон и сердечное спасибо всем тем, кто по моей просьбе накидал лайков, а особенно тем, кто их поставил изначально, по своей воле. Убегаю до понедельника, всем хороших выходных. Глава 14. Итак, господа, могу поздравить нас всех со славной победой, в которую нам удалось одержать ценой весьма малой крови, обратился я к собравшимся в пиршественном зале летающей крепости. Почти ни одного погибшего высшего мага, всего 6 малых боевых судов, не подлежащих ремонту, менее 3000 погибших бойцов. Это, без сомнения, одна из самых славных побед русского оружия за все годы этой войны. Настоящее чудо, если учитывать разницу в силах. Пожалуй, больший перевес в силах у наших врагов был только на нежитиной ниве. Присутствующие ответили довольным и одобрительным гулом. Здесь собралось немало народу, все высшие маги моего корпуса, а также представители всех тех родов, чьи отряды и корабли составляли основную массу войск моего корпуса. Большинство родов смогло выделить какое-то количество гвардейцев и магов, но относительно небольшое и бессильных магов, и винить их в этом было сложно, ибо, во-первых, и дома дел было еще немало, и война с Цинь изрядно проредила их ряды. Так что пиршественный зал, который легко оборачивался в случае нужды, залом приемов, стоило только убрать столы, лавки и прочее, был заполнен под завязку. Конечно, подавляющее большинство присутствующих ничего стоящего внимания из себя не представляло. Командующие сотней полутора гвардейцев адепты, реже мастера, я бы вполне мог пренебречь их присутствием, и никто бы не посмел даже пикнуть. Все же они, даже в своих собственных родах никем особенно значимым зачастую не являющиеся, все действительно значимые родовые чародеи сейчас на своих землях, помогают их восстанавливать. Волшебники прекрасно понимали свое место в иерархии. Однако я имел свое мнение насчет того, куда и кого звать. Мы одержали действительно славную победу, и они все внесли в нее посильный вклад. Мне и моему роду еще жить и жить в Александровской губернии, и вот такие мелкие, ничего мне не стоящие жесты внимания и признания заслуг соратников отлично работают на мою репутацию и имидж рода. Мелочь, но именно из сотен подобных мелочей складывается влияние и нужный образ в глазах окружающих. Возьму на себя смелость предложить первый тост, продолжил я, поднимая бокал с вином. Дамы и господа, Пусть мы и достигли славной Виктории, к тому же обошедшейся нам относительно малой кровью, однако все же отнюдь не бескровно. 3113 человек, отважных мужчин и женщин, до конца исполнивших свой долг и отдавших во имя империи свои жизни, ровно столько храбрецов не досчитались мы после этой вероломной западни, чьи-то родные и близкие, кормильцы семей, патриоты и верные защитники Отечества, первый тост предлагаю поднять в их память, в память о тех, чей подвиг еще будет воспет, не чокаясь. Спите спокойно, братья и сестры, мы помним о вас. Присутствующие поднялись, и мы в торжественном молчании выпили. Немного постояв в тишине, отдавая последнюю дань уважения павшим, я сел, давая тем самым знак садиться и остальным. Сейчас тут происходил, если хотите, пир в честь победы, с момента которой прошло уже больше суток. Устроить посиделки в летающей крепости сразу было не вариант, слишком много забот было после сражения. Собрать все, что было ценного с инсектоидов, требуха и хитин сильных и средних тварей, разделать трупы высших демонов, заняться тысячами раненых, ремонтом многочисленных повреждений. Дел было великое множество, и в основном они были неотложными. Хельгу я заставил отправиться домой, не слушая никаких возражений, и велел не показываться более, если бы чары пространства, привязанные к Николаевску, не были, скажем так, на перезарядке, то мы бы вызвали сюда Алену, а уж она, со своими артефактами и личной мощью, изрядно проредила бы демоническую орду, и тем сберегла бы множество жизней, ведь учитывая ее силы, она бы в одиночку перебила бы всех вражеских высших демонов, превратив орду из равного противника и мишени по отработке боевой магии и артиллерии. Ну да будет мне наукой, я непозволительно расслабился, забыв, что вызов Алены — это вообще-то мой козырь на случай вот таких вот попыток прикончить меня. Трофеи нам достались весьма славные, не говоря уж о пленниках. Одно только содержимое вражеского лагеря чего стоили: 5 походных жилищ чародеев 8-го ранга, особенно демонолога и гидроманта, стоили громадных денег. Большинство из них не обладали действительно выдающимся размером внутреннего пространства, все без исключения уступая в этом вопросе знаменитому шатру Багрянина, но зато в иных аспектах его значительно превосходили. Магические системы обнаружения попыток скрытного проникновения высочайшего класса, способности к маскировке на местности и почти полного выравнивания магического излучения до средних значений окружающей среды, защитные чары, способные остановить даже группу старших магистров, аудемонолога и нескольких архимагов. Хоть пространство, как я и говорил, там было и поменьше, чем у Багрянина, но причина была очевидна. Если артефакт Сергея Юрьевича был задуман как смесь полевого дворца и штаба войска крупного военачальника, то эти жилища предназначались исключительно для того, чтобы их владельцы могли путешествовать с максимальным комфортом. Хотя они тоже были отнюдь немалы, от 10 до 17 комфортных жилых помещений каждое, со спальнями, бассейнами, разного рода хамами и прочими местами проведения культурного досуга. И это не считая складов с разным добром, что могло бы понадобиться хозяевам в путешествии, рабочие помещения вроде малого жертвенного алтаря у демонолога, артефакторной мастерской у техномага, алхимической, у гидроманта и так далее. Склады с алхимией, артефактами, разного рода реагентами и заготовками под разные виды магии, библиотеки с книгами, невольники и невольницы для утех, чего только не было в походных жилищах высших магов. Даже некоторые, довольно значительные в совокупности, количество банальных денег, монетами, драгоценными камнями, золотыми и серебряными слитками, очевидно, на возможные путевые расходы, навскидку, до нескольких десятков миллионов рублей. Деньги немалые, но деньги меня интересовали в последнюю очередь, поэтому из этой части добычи я решил сделать фонд для компенсации семьям погибших бойцов, как моим, так и гвардейцев остальных родов под моим командованием. Так было не принято, ибо каждый род сам заботится о своих людях и их семьях, но, как я уже говорил, со мной в массе своей не слишком сильные и богатые аристократические семьи, война с Цинь оставила на всей губернии сильный отпечаток, так что если правильно все преподнести, так, чтобы не задеть ничью гордость, они с благодарностью примут этот дар, а я еще добавлю очков и влияния в свою копилку, причем совершенно даром для своего рода, исключительно за счет самой малой толики добытых трофеев. Право слово, деньги среди этой добычи были самой скромной находкой. Собственно, Палатки архимагов меня тоже не разочаровали, волшебники седьмого ранга тоже отнюдь не являлись рядовым мясом и людьми были обеспеченными просто по определению. Их переносные жилища тоже меня порадовали, пусть и ожидаемо в меньшей степени. В общем, трофеев хватало, и мне еще только предстояло их внимательно отсортировать, но этим я займусь позже. Пир надолго не затянулся, сражение, разбивка лагеря, возня со скоропортящимися трофеями из органики и прочие дела отняли у всех много сил. Так что просидев за столами буквально час, люди с моего позволения отправились отдыхать. Те, кому предстояло бдить во время отдыха основных сил, успели отдохнуть днем, их к основной работе не привлекали. Впрочем, то были исключительно мои люди, как понесшие наименьшие потери и сохранившие больше прочих сил. Их я тоже не забыл. Для них были устроены отдельные посиделки еще несколько часов, после чего они и отправились на посты. Выпили небольшой, но сплоченной компанией без лишних людей и в более раскованной обстановке, забывать своих людей и обделять их вниманием в угоду посторонним у меня и в мыслях не было. Сперва свой рот и его люди, потом все прочие, иного бы никто не понял, включая меня, если уж откровенно. В общем, попрощавшись с вымотанными людьми, я со своими ближними тоже покинул зал. «Чем порадуешь, Настя?» — обратился я к бесшумно вставшей позади моего левого плеча чародейке. «Пленники еще доходят до кондиции», — отрапортовала чародейка. «Рассчитываем получить первые ответы приблизительно к обеду. А что по поводу глав крысы?» — поинтересовался я. «Во-первых, как мы и предположили изначально, Зимину убил кто-то из своих, начало волшебница, посланная Петром как глава моей СБ. Теперь мы убедились в этом окончательно. Отметины, оставленные демонами, появились, когда она уже почти лишилась жизни и являются попыткой замести следы убийства. Довольно качественной попыткой, надо сказать, без талантов господина Василия мы бы не сумели гарантированно убедиться в этом. Представительница канцелярии, как оказалось, не пережила битвы. Она находилась не на линкоре в момент нападения демонической орды, предпочитая передвигаться на нашей летающей крепости. Собственное судно у представительницы канцелярии и ее подручных отсутствовало. Смерть далеко не самого слабого старшего магистра, учитывая, что она была единственным магом подобной силы, что погиб в этом неудачном нападении демонической орды, не могла не насторожить. Нет, если бы у нас были бы еще погибшие такого уровня, хотя бы трое-четверо, то это еще можно было бы объяснить себе логически. Хотя нет, тоже не вариант, учитывая, что она погибла на борту Альфера, нашей летучей крепости, это вызывало массу вопросов в любом случае. Альфир, как в целом и все летающие крепости налдейцев, уступал нашим линкорам мощью техномагических орудий, маневренностью и быстроходностью, но зато значительно превосходил в двух не менее важных показателях, грузоподъемности и мощи защитных систем. А учитывая, что еще до выступления в этот поход по моему приказу было сделано все, чтобы снабдить Альфир максимальным количеством магической артиллерии, он сейчас был действительно самой мощной единицей нашей летающей флотилии. Щиты Альфира так и не были пробиты ударами высшего демона, а потому самые сильные из инсектоидов, обладатели шестых и седьмых рангов, не рискнули попытаться взять его на абордаж. Десяток тварей пятого, несколько дюжин четвертого и огромная орава второго с немалым количеством третьего, да, эти были. И доставить проблем защитникам крепости они сумели, но не так, чтобы прям очень серьезных. Старший магистр, сражающийся в подобных обстоятельствах, просто не могла погибнуть от рук демонов. Не имелось там врагов, способных на подобный подвиг, с учетом того, что волшебница билась далеко не в одиночку. Ну просто некому ее было там прикончить, если только все пятиранговые разом не навалились на нее одну, но и тогда, учитывая не лучшее состояние демонов, у нее были все шансы не победить, так отступить точно. Это вообще была одна из сильнейших сторон канцеляристов, навыки удирать. Нет ни единого свидетеля, видевшего своими глазами ее смерть, продолжила Егорова. У всех, кто хотя бы теоретически обладал достаточной силой, чтобы убить Зимину, железное алиби, мы проверили, все архимаги и маги заклятий в момент гибели объекта были на виду, сражались с Ордой, а старшие магистры, уточнил я, кроме меня и еще четверых человек из числа ветеранов, коих обучали вы лично, все остальные не имели против нее шансов в одиночной схватке, ответила она. К тому же, будь это бой с равным, убийство не удалось бы так тщательно замаскировать, да и окружающие не могли не заметить схватки такого масштаба, потому я считаю маловероятным вероятность того, что это обладатель шестого ранга. Честно говоря, я даже насчет архимагов не уверена, разница в силах между шестым и седьмым рангом не настолько велика, чтобы последний смог победить без заметных усилий, разве что лишь действительно очень сильные, выдающиеся даже среди себе подобных. «Ты на кого это намекаешь?» – прищурился Гриша. «Я во главе дружины весь бой с демонами рубился. Шли мы, разумеется, не одни. Короля играет свита, как говорится, и моя была при мне. Петя, Вася Темный, Ольга Инжирская, она же Светлая, Алтыный, Гриша, все они сидели на пиршестве рядом со мной. И сейчас мы все вместе шли в мой рабочий кабинет, который я, к слову, посещал лишь раз, когда осматривал Альфир. Ну а еще, разумеется, с нами была и Кристина, куда уж без нее. Я не имела вас в виду, господин Дорохов, на ходу, прижав ладонь к груди, изобразила короткий поклон Егорова, да и вообще никого из присутствующих. Во-первых, как я и упоминала, все вы обладаете железным алиби, а во-вторых, провернуть такое в открытую из всех присутствующих архимагов сумел бы разве что Петя, закончил за нее сам Темный. Реакция присутствующих была разной. Темный остался спокоен, губы Ольги тронула легкая ироничная улыбка, говорящая, что у нее свое мнение о том, так уж ли Петя превосходит остальных. Гриша и Алтыный почти синхронно пожали плечами, а Кристина кинула на парня удивленный взгляд. Наша специалистка по пространственной магии явно не ожидала столь высокой оценки боевых навыков оказывающего ей знаки внимания юноши. Сам Петя слова Егоровой воспринял не менее спокойно, чем Темный. Без самодовольства, гордыни или попыток бахвалиться, он стал за прошедшее время взрослее. Надо признать, за те месяцы, что были у парня в распоряжении перед нашим походом, он изрядно спрогрессировал в своей боевой подготовке, освоив все знания, что я ему дал, подтянул теоретическую базу, изучив заклинания и затем смешав первое и второе, дабы получить уже свой личный результат, исполнение и стиль боя, созданный им под себя и для себя, не без моей помощи, разумеется, но тем не менее. А еще у него нынче имелся могущественный элементаль, да, в общем, он сейчас действительно был намного сильнее даже Темного, случись им сойтись в дуэли. Как ни крути, а уникального боевого опыта у парня было больше, чем у благословенного тьмой, ведь пока мой первый ученик тренировался, устраивал спарринги и ходил на охоту за сильными чудовищами вблизи наших границ, Василий был больше занят изучением и освоением своего весьма широкого спектра магических возможностей, и потому попросту не имел времени все это отточить практикой, в спаррингах с иными архимагами и боях с чудовищами. Эти он займется по ходу этой кампании. Откуда Егорова это знала? Да потому, что перед нашим выступлением эта парочка обращалась к ней с просьбой организовать им место для пробы сил подальше от любых посторонних глаз, в том числе и союзных. О результате тех трех поединков был в курсе лишь я. Петя все три раза одолел своего соперника. Впрочем, и он, и Темный, и уж тем более я понимали, преимущество Пети временно, и скорее рано, чем поздно этот монстр от темной магии оставит моего ученика далеко позади. Так значит, ты утверждаешь, что на Альфире как минимум какое-то время находился неучтенный архимаг огромной силы, который пришиб Зимину и либо сейчас прячется где-то на борту, либо сбежал, верно я тебя понимаю, уточнила Кристина. Либо кто-то не столько могущественный, как именно боевой маг, сколько умелый убийца, сумевший до самого последнего не раскрыть свое присутствие, нанести один единственный удар и, обставив все как гибель от лап демонов, вновь уйти в тень, пожала плечами Егорова. Но обе версии, по многим причинам, мне кажутся весьма сомнительными. Лично я считаю наиболее вероятной третью версию: Зимину убили свои же, после чего замели следы. С чего ее убивать своим? Слегка удивился я. Чем она могла провиниться? Вроде бы на контакт с нами не шла, предавать канцелярию не планировала. Или она оказалась заодно с нападавшими, подчиненные это поняли и сами организовали и скоропостижное отправление на тот свет, дабы исключить риск обвинений в адрес конторы, да и свой собственный, или наоборот, ответила Егорова. Тайная канцелярия отвечает за разведку и контрразведку в этой компании, а тут они не углядели ловушку подобного масштаба, пятеро высших демонов с целым войском, для призыва которых необходимы черномагические ритуалы огромных масштабов, подготовку, а затем и проведение столь масштабного жертвоприношения они пропускать просто не имели права, все же это территории под контролем империи, в тылу фронта. Здесь они должны контролировать каждый куст, каждую травинку, а в итоге происходит подобное. И это не считая той группы магов заклятия и архимагов, с которой расправились лично вы. Подобный провал не лучшим образом скажется на их, и без того изрядно пострадавшей в последние годы, репутации, а ответственным за Прибалтику генералам канцелярии подобное может и вовсе карьеры стоить. В лучшем случае, всего лишь карьеры. При всей моей нелюбви к канцеляристам, не могу не отметить, в этом случае у них почти не имелось возможности прознать о ловушке на нас, заметил я и пояснил на удивленные взгляды своих. Враги сумели обойтись без стандартного набора, массовых и продолжительных человеческих жертвоприношений, которые сложно укрыть. Им это обошлось весьма дорогой ценой, но тем не менее, Аристарх Николаевич, в таких делах истинное положение дел далеко не всегда имеет первостепенное значение, возразила Настя. Вы вполне в своем праве обвинить их в некомпетентности, да что там, в преступной халатности, а то и откровенном предательстве. Это полностью их провал, лишают должностей и званий, иногда и вместе с головой, и за меньшие. Вы, глава великого рода, да к тому же вы одержали весьма убедительную победу, так что вас более чем услышат. Что толку, что меня услышат? Канцелярия и я по разные стороны баррикад, и столица с государственным аппаратом на их стороне. В обычной ситуации так бы и было, но случай необычный по многим причинам. Но даже отбрасывая все прочее, хотя поверьте, вы напрасно рассматриваете данную ситуацию в черно-белых красках, вы совершенно не учитываете фактор конкуренции между различными высокопоставленными членами самой организации. Поверьте, если вы поднимете этот вопрос, то обязательно найдется желающий занять кресло своего начальника, скинув того с теплого местечка. И это еще самые простые, лежащие на поверхности и очень примитивно обобщенно описываю возможные расклады. Но что меняет убийство Зиминой, не поняла Алтыной. Чем это может помочь ее начальству? Дает возможность заявить, что вся информация о происходящем ей была передана заранее, ответил за Егорову я, и свалить на нее всю вину. Да кто в это вообще поверит? Поверит или нет, самое главное, ее уже не спросишь, сказал Темный, а устраивать большое, подробное и детальное расследование сейчас не будут. Заочно объявит, что продалась врагу, и забудут, других дел хватает. Это будь она еще живой и имейся возможность все выбить из нее напрямую, кто-то еще стал бы возиться, а так объявит, что расследование откладывается до окончания боевых действий. За ее начальником, конечно, после этого будут смотреть особенно тщательно, но не более. Ладно, господа и дамы, никого более не задерживаю. Я направился в свой кабинет, готовясь к весьма важному занятию, обсуждению с Марготоном вопрос дележки кристаллов и судьбы пленников. Своим безопасникам я пока отдал лишь парочку архимагов, все остальные томились у владыки крови. А после этого загляну к наконец пришедшему в себя богатырю, что умудрился оказаться в эпицентре моей дуэли с кровавой ладонью. Глава 15. Итак, кристаллы, протянул я задумчиво, выложив все 11 артефактов на столе в своем кабинете. Что же вы, нахрен, такое, хотел бы я знать. Нет, общую суть и концепцию захваченных предметов я понял с первого взгляда. Воплощенный в материальную форму результат чудовищного количества ритуальных жертвоприношений неодаренных и магов. Бедолаг не просто убили, перекачав всю полученную прану и кровь в эту дрянь, сотворившие это уроды еще и души убитых туда заключили. Да еще и нарочито таким образом, чтобы они были в максимальном резонансе, выжигая личности и память друг друга, тот слой, что обретает душа в течение жизни. А еще структура кристалла и чар, которые удерживали все это воедино и не давали находящейся там мощи пойти в разнос, были мне непонятны. Некоторые принципы были из артефакторики, но лишь часть и то малая. Мне очень хотелось освободить заточенные внутри души, но как это сделать я не вполне представлял. Красные молнии помогли лишь возможностью напрямую соприкоснуться с содержимым, но управлять я им не мог. Фиолетовые молнии могли, пусть и с трудом, ослабить, а то и развеять эту магию, но тогда кристалл просто взорвался бы, использовав всю имеющуюся ману для детонации. Даже один камень мог бахнуть так, что Альфир рисковал вновь отправиться в бессрочный отпуск прямиком на землю, и на этот раз почти без шансов на повторное восстановление. В общем, наскоком тут дело не решить, чтобы разобраться в тайнах кристалла хотя бы на уровне, необходимом для того, чтобы научиться управлять заключенными в нем силами и выпустить на свободу заключенные там души, мне понадобится хотя бы несколько недель, а то и месяцев, работы, и не в полевых условиях, а у себя в родовом замке, где в моем распоряжении будут чертог чародея, мои алхимическая и артефакторная лаборатории, не говоря уж о великом источнике. Несмотря на все отвращения, что я испытывал к этому трофею и его создателям, как чародей я не мог не признать, тут проделана колоссальная работа. Создатели этой гадости несомненно заслуживают отдельного котла в аду, но при этом они гении. Даже я, бывший великий маг, со всеми своими знаниями, не сумею так хитро и надежно заблокировать посторонним малейшую возможность воспользоваться энергией накопителя маны. А этот кристалл, несмотря на всю свою сложность и прочее, по сути своей просто очень мудренный и чудовищно емкий накопитель весьма специфической энергии. Марготон, позвал я наконец, долго ж ты тянул с самым главным, пепел, пару секунд спустя отозвался владыка крови. Это какое-то новое твое извращение, откладывать важнейшее на потом, ты меньше суток ждешь, ответил я. По меркам тебе подобных это даже меньше мгновения, так что не жалуйся. Лучше давай обсудим судьбу кристаллов. Давай, согласился он. Мое предложение ты знаешь, я готов обменять, выкупить, получить авансом за будущие услуги все 11 камней, но крупнейший, в особенности. Что ты за них хочешь? Я соглашусь отдать тебе 6 обычных кристаллов, решился я после некоторого молчания, но у меня 4 условия. Слушаю. Первое, ты освободишь все души во всех кристаллах, и в моих, и в своих, заявил я. Второе, ты поможешь мне получить полный контроль над моими кристаллами. Как по мне, очень щедрое предложение. Третье, ты продолжишь удерживать всех моих пленников в своем пространственном кармане, готовый предоставить их в любой момент. Четвертое, если мне понадобится принести их в жертву для какого-либо ритуала, то ты мне с ним поможешь. Не лично, разумеется, настолько наглеть не буду, но помогать будет кто-то из верхних кругов твоих слуг. Прибавь к этим 6 главный кристалл, и по рукам, заявил повелитель крови. Что ж, торг в таких вопросах был неотъемлемой частью сделки. Все эти так называемые высшие силы, что боги, что демоны, что любые иные обитатели высоких и низких империй, владыки разных сил, более-менее сильные духи разных ладов, обретшие достаточное самосознание, чтобы считаться разумными, все они, от мала до велика, в моих глазах обычные торгаши и ростовщики на рынке. Зачастую вся разница между светлым богом и высшим демоном или их лордом, в антураже. А еще эти типы считают смертных едва ли не скотом, чуть умнее собак, которых по какому-то недоразумению творец от них оградил. А потому каждый так и норовит тебя обсчитать, и сделать это либо под как можно более благовидным предлогом, оправдывающим подобное. Это те, кто тужится причислять себя к добру и свету, темные в этом плане предпочитают стелиться, угождать, льстить и искушать. Но суть у всех одна, дашь палец, откусит руку, плечо, кусок шеи и грудную мышцу. Марготон в этом плане мне нравится куда больше любых иных иномировых сущностей. Каким-то образом у нас установились такие отношения, что мы можем нормально, не подстраховывая каждое слово дополнительными клятвами и километровыми свитками с пояснениями, заключать наши сделки. Мы открыто называем цены и торгуемся также открыто, и я ценю это достаточно, чтобы почти всегда обращаться к нему, даже там, где стоило бы к другим. Пусть лучше он с меня что-то поймет, чем остальные уроды. Я отдам тебе 8 малых, но большой в любом случае мой. Это последняя цена, заявил я. Наконец, через час, ты и так почти даром получаешь кровь и прану 8 миллионов человек, значительная часть которых – одаренные. Да там одних архимагов 8 штук. Ты выкручиваешь мне руки, пепел. Вскинул руки в драматическом жесте парящий передо мной алый призрак гротескного человеческого скелета с гипертрофированным черепом. Ну на что тебе этот крупный кристалл, даже когда ты получишь возможность им управлять, на что ты сможешь пустить его силу, скажи мне, ты ведь любитель, нет, хуже, варвар, когда дело доходит до применения ритуалов магии крови, основанных на жертвоприношениях. Ты в 9 случаях из 10 подобные ритуалы проводишь только с одной целью – долбануть по кому-нибудь или чему-нибудь посильнее, тупейшая трата ценнейшего ресурса, да еще и души отпустить собираешься, тоже мне, альтруист доморощенный, а тебе они, стало быть, чтобы нести красоту и гармонию нужны, да, скептически поинтересовался я, чисто в созидательных целях, ты ж их тупо сожрешь, глотка ненасытная. Сожру, ты за кого меня держишь, возмутился владыка крови. Эти кристаллы и магия в них, если внести кое-какие изменения и усилить их моей истинной силой, они способны возвысить восьмерых старших духов крови до великих. Восемь новых великих духов крови за раз, представляешь, в иерархии подчиненных Марготона. Ну, если представить это как великий род, то великие это что-то вроде наших архимагов. Выше них только лорды крови, те, кто идет непосредственно перед повелителем. Лорды это уже что-то типа магов заклятий на наши деньги. Если мне не изменяет память, у моего приятеля чуть больше 40 великих, и получить разом 8 новых, это прям ощутимая прибавка сил. А с большим кристаллом ты бы мог нового лорда получить, насколько я понимаю. Нет, лордом один такой камушек не сделает, вздохнул он. Но вот кого-то из сильнейших великих вполне мог еще больше усилить, сделав на шаг ближе к этой ступени. В общем, он тебе не так уж и нужен, заключил я. Так да или нет, сперва проясним все детали, покачал он черепом. Ты должен знать, что именно получишь в результате. Внимательно слушаю. Я думал, что все уже понял и обозначил, но раз говорят, что не все, послушаю умного не человека. Еще один момент, почему всегда Марготон, иной бы сперва заключил сделку, а потом, может быть, что-то и рассказал бы, или нет. Насчет душ вынужден предупредить, они там не ради красоты сидели, заявил он. Во-первых, в кристаллы заложены десятки разных кровавых ритуалов, которые с помощью камня можно использовать мгновенно. Одаренные жертвы умерщвлялись особыми способами, каждая группа под каждый ритуал. Захотел, задействовал нужный. Но везде ключевая направленность камня определялась тем, как именно принесена ключевая жертва. Все 11 камушков, как ты понимаешь, с уклоном в демонологию, а самый главный, конкретно в призыв демонов.